Мне ведь еще никогда отпуск не давали. Сроду работа не в проворот. А Иван Амбросович все честь честью, как положено по советским законам. Хороший человек. И жена у него хорошая. Он агроном, она врач. Всю жизнь по деревням мыкаются. А теперь вот он в Рождественском, она в райцентре больницы заведует. Все на свидания друг к другу ездят, как молодые. Так любят друг друга, смотреть на них радостно. Шура, у меня есть план. Какой? Как вам помочь стать артисткой? Растроганно и недоверчиво взглянула на меня Шура. Вся в отца, такая же добрая. Он все хотел помочь. Мне уже нельзя помочь. Мое время прошло. Шура, если вы хоть чуточку любите моего отца и меня, не мешайте мне помочь вам, хорошо? Обещайте? На завод работать не пойду. Я не зову вас на завод. Зачем он вам? По-моему, вы очень талантливы. Надо, чтобы вас прослушал какой-нибудь хороший режиссер. Он и слушать не станет. Колхозница Саки, по 30 лет, тоже мне артистка. Я знаю, что делать. Только помните, вы обещали мне не мешать. У Шуры задрожали губы. Она еле сдерживала слезы. Мне она, конечно, не верила. Неважно. Я верила за двоих. Быть этого не может, чтобы в нашей стране погиб ни за что ни про что большой талант. Я в нее верю. Глава 12. Что делать с талантом? Рано утром мы пошли к Щибри, чтобы застать его дома, и я переговорила с ним. Шура стояла рядом, потупив глаза, постукивая ногой валенки, показывая всем своим видом, что в этой затее она ни при чем. Она испытывала явную неловкость. А Щибря, вот молодец, понял меня с первых слов. «Хотя бы 3 дня», — сказала я в заключение. «Прошу отпустить Александру Прокофьевну только на 3 дня». «Могу на все время вашего пребывания здесь, в счет ее отпуска». Разрешил милый Щибря и записку заведующему клубом написал насчет магнитофона. По дороге в клуб мы встретили наших ребят, и я сообщила им, чтобы на меня не рассчитывали. Есть более важная работа. Наш бригадир, механик Лаврененко, вытаращил глаза. «Какая это еще работа? Что за самодеятельность? Будешь выпускать стенгазету?» «И без меня выпустят. Повторяю, есть более важное дело. Я уже договорилась с председателем колхоза. Если хочешь, могу объяснить». Я коротко объяснила. «Как хочешь, Гусева, влетит тебе от Юрки Савельева. А мы будем помогать по ремонту тракторов. Вот молодцы. Пока, ребята». Трепки мне от Савельева, конечно, не миновать. Но это будет в Москве и не раньше, как через неделю. Зав клубом, прочтя записку Щибри, выдала нам магнитофон без излишней проволочки. Все дни моего пребывания в Рождественском мы с Шурой работали до полного изнеможения. Она пела перед магнитофоном свои любимые песни. Я подбирала монологи и диалоги, иногда в полтона подавала ей реплики. О, какая это была Аксинья в «Тихом Доне», а какой комиссар в «Оптимистической трагедии». Мы выбрали из этой трагедии самые потрясающие места. Я ее фотографировала. У меня аппарат «Киев», подарок папы после окончания школы. Я снимала Шуру, пригорюнившуюся за столом, с ухватом у печи, смеющуюся на крыльце, во дворе возле бревенчатой избы, рядом с соседской коровой, на берегу, на улице, в поле среди сугробов снега, в лесу, на реке, у проруби, на кладбище, на дороге, уходящей за горизонт, с курами, с собакой. Я не просто снимала Шуру, я заставляла ее играть. Я не знаю, кто из нас больше вымотался.